Глава 14. «Я становлюсь слишком стар для этой работы. Стар, зашорен, консервативен. Как там у Стругацких? Не вижу, почему бы трем благородным донам не сыграть в кости там, где им хочется. Тогда почему бы одному благородному дону не иметь одновременно двух разнополых домашних животных для услады тела?» «О чем задумался?» — прямо спросила Шошана. Она разглядывала его с откровенным любопытством и, кажется, полагала, что это он, зверушка, хозяина, а не она. «Удивляюсь, что ты здесь делаешь», — в тон ей ответил Илюшин. «Не могу понять, как тебя вообще сюда занесло». Перед ним сидела изумительно красивая молодая мулатка. Копна вьющихся черных волос, высокие скулы, пухлые губы. И притом широкие плечи пловчихи, мускулистые руки и рост 1,84 м. Мать Шошаны — беззаботная авантюристка, когда-то долгими окольными путями добралась из Львова в Нью-Йорк и там родила девочку от настоящего, как она с гордостью говорила, гарлемского негра. Кроме того, что ее папаша — настоящий гарлемский негр, Шошана больше ничего о нем не знала. В один далеко не прекрасный день черный сын самого криминального района в Манхэттене побил свою еврейскую подружку, после чего та разочаровалась во всей Америке и сбежала от возлюбленного. Следующим пунктом ее путешествия стал Израиль. От нью-йоркского периода ее истории осталась девочка, унаследовавшая бурный взрывчатый характер отца и красоту матери. «Живи, Шошана, в менее цивилизованной стране. У нее был бы шанс возглавить банду или даже целый мафиозный клан». Внутренняя ярость требовала выхода, и Шошана стреляла, метала дротики, дралась в рукопашную и разбивала ладонью деревянный брусок. Илюшин подумал, что из нее вышла бы отличная амазонка. Перед ним сидела женщина-воин, которой ничего не стоило прикончить его ударом ребра ладони. Как и свернуть шею Ирине Будаевой. «Я его увидела на тусовке», — рассказывала Шошана, блестя глазами. «Сразу поняла. Хочу. Моё. Вокруг одни слабаки», — пожаловалась она. «А Никита сильный». Илюшин представил, какие дети могли бы родиться у этой пары. Хмыкнул про себя и произнес короткую благодарственную речь во славу убеждениям Будаева, запрещавшим ему иметь наследников от темнокожей женщины. К тому же еврейки. Нет, шансов официально соединиться с любимым у Шошаны не было. «Я говорю ему, выйду за тебя замуж». Женщина сделала такой жест, будто надевала кольцо. Над верхней губой сверкнула капелька пота. «Он мне: нет, не выйдешь. А я ему: спорим, будешь есть с руки через полгода». «И как? Ест?» «Полгода еще не прошло», — улыбнулась Шошана. Губы у нее были словно опалены изнутри. «Наличие жены, значит, тебя не смутило», — вслух, будто самому себе проговорил Илюшин. Женщина презрительно фыркнула. «Такая жена сегодня есть, а завтра нет. Я говорю ему: выгони ее. У нее между ног холодно, как в погребе». «Аргумент», — согласился Илюшин. «А он мне: ты дура, тебе только одно важно. Я его бью, а он меня. Вот так, вот так». Шошана, разгорячившись, показала как. Илюшин едва успел перехватить розовую ладонь. «Честно тебе скажу, убить его хотела. Потом думаю, я ведь женщина. Женщина хитростью берет». Илюшин едва не поперхнулся соком. Ему было очень интересно, как выглядит хитрость в исполнении Шошаны. Почему-то представлялся только удар ножом в спину. «Я предложила Никите: возьми меня к себе. Ты посмотришь на меня, я на тебя. Не понравится — разбежимся, забудешь меня». Шошана рассмеялась, от души веселясь предположению, что ее можно забыть. Улыбка у нее была детская, яркая, и Макар непроизвольно улыбнулся в ответ. «Вот видишь, ты тоже смеешься. Понимаешь, что глупость, да? А он не понял». Потому с какой нежностью Шошана протянула «он», Илюшин без труда восстановил ее незатейливый план. Пробраться к нему в душу, привязать к себе, любить его так, как не любит жена, чтобы милый в конце концов задумался. Шошана хотела Будаева, и она собиралась его получить. «Ты убила Ирину?» — спросил он. Шошана скорчила обиженную физиономию. «Совсем дурак ты. Убивают врага, а она кто? Курица. Даже шею свернуть, и то не стоит руки пачкать». По логике Шошаны, жена Будаева не могла быть врагом, слишком много чести. Скорее, препятствие, помеха. «А препятствия устраняют», — снова вслух и снова нарочно подумал Макар. «Опять дурак», — констатировала женщина. «Это честное состязание. Я хотела, чтобы он сам выбрал». «Чтобы на брюхе ползал, просил. Будь со мной, моя Яфатуар, все для тебя сделаю. А если у мужика выбора нет, какая в нем ценность?» «Ясно», — подумал Илюшин. «Шошана хотела чистой победы. Смерть Ирины в какой-то степени обесценила ее. Это как жульничество в джентльменской игре». Может, Шошана и не отличалась сложным душевным устройством, но у нее были свои твердые понятия о чести. Женщина наклонилась и накрыла его ладонь своей. Прикосновение ее оказалось таким горячим, что Макар вздрогнул. «Когда узнаешь, кто убил, не говори Никите сразу», — попросила она. «Это почему же?» «Он сейчас пылкий, ложится со мной и не знает, то ли я убила, то ли не я. Заводится. Ух!» В глубине черных глаз заплясали дьяволята. «Тогда давай скажу, что ты», — предложил Макар. Шошана на полном серьезе обдумала эту возможность. «Нельзя», — с сожалением признала она. «Тогда все закончится». «Не простит, думаешь?» «Разозлиться, что я на его собственность покусилась», — сказала Шошана, абсолютно точно вскрыв мотивацию Будаева. «Не хочу так. Пусть любит меня». Илюшин внимательно посмотрел на нее. Он не исключал, что в его каюте установлены подслушивающие устройства, но не попробовать не мог. «Девочка моя... А ты знаешь, что твой возлюбленный в России людей травил поддельными таблетками? Зачем он тебе такой?» Шошана нахмурилась. Похоже, она честно искала ответ внутри себя. «Я этих отравленных не знаю», — наконец сказала она. «Мне на них наплевать. Зато Никита за своих порвет в клочья. Я хочу быть в его стае. И буду». Перед встречей со вторым подозреваемым Илюшину пришлось отлежаться. Он даже подумал, не вызвать ли ему врача. Тревожная кнопка краснела, как ягода, в изголовье койки. Но решил справиться сам. Сердце чистило, Макара то и дело бросало в холодный пот. «Чёрта с два сбежишь куда-нибудь в таком состоянии». Он начал расследование, потому что тянуть с отказом было нельзя. Но незаметно оно захватило его. Макар с детства обожал загадки, а больше всего — чувство, возникавшее, когда тайна была разгадана. В нем смешивались и гордость, и превосходство над теми, кто не справился, и затаённый азарт в предчувствии новой трудной задачи, и приятная, почти физическая усталость, какая бывает после хорошей тренировки. В том числе поэтому он когда-то занялся розыском пропавших людей. Это было сложно, и за подобную работу практически никто не брался. Почему же судьба раз за разом подкидывает ему расследование убийства? Илюшин перебрался с кровати в кресло, вытащил из ящика стола маленький целлулоидный шарик и принялся размеренно подбрасывать вверх. Доктор предупреждал, что координация поначалу будет нарушена, но все равно собственная неуклюжесть неприятно поразила Макара. Он всегда отличался ловкостью и превосходным глазомером. А сейчас едва мог поймать шарик, подброшенный на 20 сантиметров. «Ну-с, дамы и господа, давайте взглянем на второго подозреваемого. Если Шошана не врет, то методом простого исключения перед нами вот-вот предстанет убийца трех человек». Убийца трех человек оказался похож на земное воплощение бога Аполлона. «Они издеваются надо мной», — подумал Макар, разглядывая высокого юношу с лицом такой лепки, что Микеланджело рыдал бы от счастья, заполучив его к себе натурщиком. «Определенно издеваются». «Бывший цирковой акробат», — рассказал про него Никита. «Последние 10 лет — танцовщик балета «Форест». Из цирковых отличные танцоры получаются, вы знали?» «Одно дело — фуэте крутить, другое — ножом 2 горла перерезать», — заметил Макар, думая о своем. Ему почудилось, или к концу экзекуции над помощниками Будаева на горизонте показалась земля. Там, наверху, он был слишком озабочен другим, чтобы заметить это. Но сейчас память то и дело подсовывала воспоминания, далекие очертания голубоватых холмов, размытые между небом и землей. «Вообще-то, кроме акробатических трюков, он в цирке как раз кинжалы метал», — скучающе поведал Никита. «Дома у него больше 100 ножей. Адриан любит оружие». Макар нервно взлохматил себе волосы. «Вы шутите?» «Нет». «Вы что, их коллекционируете?» «Просто люблю стихию во всех ее проявлениях», — признался Будаев. «Считайте, что у меня 2 грациозных зверя. Я их укротил. Вы не представляете, как возбуждает укрощенная сила, лучше любого наркотика». Илюшин повернул голову и взглянул на зеленую картину. Тела 5, 6, 7 сплелись в объятиях, образовав тесный круг. Из изумрудно-синих разводов взгляд выхватывал то обнаженную руку, то бедро, дорисовывал линию плеча и развивающиеся волосы. Тела были юны и извивались точно водоросли, и пространство вокруг них было густо затушевано глубоким бутылочным зеленым. На первый взгляд, это была самая невинная картина из всех, и Макар присмотрелся внимательней, ожидая подвоха. Автор желтого и красного полотен вряд ли ограничился тем, что изобразил странный танец. Но, может быть, это любовники? Кажется, в середине круга чье-то запрокинутое лицо с полуоткрытым ртом. Так это пляска наслаждения? И тут он увидел. Ног у фигур не было. Вместо них изгибались тонкие рыбьи хвосты. Едва Макар понял, кто перед ним. Из ускользающих зеленых линий сложился весь рисунок. Гибкие русалочьи тела, сомкнувшиеся в круг, из которого пытался вырваться пловец. Не стон наслаждения срывался с его губ, а предсмертный крик, тщетная попытка глотнуть воздуха за миг до того, как его уволокут на невидимое дно. Третья картина произвела на Илюшина такое впечатление, что по возвращении в кают он отыскал в ящике стола блокнот с простым карандашом и изобразил, как умел, поляну с одуванчиками. Сергею Бабкину, пределом возможностей которого был портрет червяка, его рисунок показался бы шедевром. Но сам Илюшин остался своим творением недоволен. Он вырвал лист и скомкал, а на втором снова намалевал одуванчики. На этот раз на скале. Пушистая одуванчиковая шевелюра покрывала ее костлявую макушку. Илюшин наклонил голову и прищурился. Это гораздо лучше. Теперь дело за маяком. Он тщательно срисовал его с календаря на двери. Ему требовалось сильное противоядие против болезненного, душного таланта неизвестного художника. Башня, торчащая из одуванчикового поля, в его варианте выглядела несколько странно. Но он добросовестно пририсовал сверху фонарь, с каждым новым штрихом чувствуя, что в голове проясняется. «Терапия маяками и одуванчиками», — сказал Макар, закончив, и оглядел свое творение. Получилось, конечно, кривовато, но все равно здорово. Его окончательно отпустило мерзкое чувство, навеянное жутковатыми картинами в каюте Будаева. Так что, когда в дверь постучали, Илюшин готов был работать со вторым подозреваемым. Адриан отличался от Шошаны, как серна от пантеры. Миндалевидные глаза, опушенные длинными, как крылья бабочки, ресницами. Точёный прямой нос с тончайшими, будто фарфоровыми ноздрями. Белая кожа с голубоватым оттенком. Пальцы пианиста. «Я хотел убить ее», — просто сказал он. Макар покосился на дверь. В коридоре нес службу голем по имени Сеня. «Только не надо сюда этого троглодита», — попросил юноша, угадав его намерение. «Мне трудно находиться в атмосфере ненависти». «Он вас ненавидит?» «Не конкретно меня, таких, как я». Илюшин сел поудобнее. «Ненависть, планы убийства — это ему по душе». Он трижды подкинул шарик, стараясь понемногу увеличивать высоту броска. Кажется, пока все получалось. Макар приободрился и улыбнулся юноше. «Я правильно понял. Вы собирались убить Ирину Будаеву?» «Не собирался, а хотел», — поправил Адриан, проводив взглядом белый шарик. «Никита предупредил, что вы почувствуете ложь. Так что не вижу смысла ничего скрывать. Я никому так не желал смерти, как ей». Илюшин усмехнулся про себя. «Почувствует ложь? Нет, не почувствует. Его способность отключать звук испарилась, похоже, безвозвратно. Он больше не мог отрешиться от того, что говорил собеседник». Голос назойливо звучал, проникая в его сознание, искажая общую картину, будто радиопомехи. Макар давно научился с высокой степенью вероятности определять по мимике, врет человек или говорит правду. Вернее, он научился прислушиваться к своей интуиции. Она подсказывала ответ точнее любых психологических методик. Но требовалось недюжинное усилие, чтобы перевести голос собеседника в тихий далекий шум. Макар попробовал сделать это в каюте Будаева. И не смог. После травмы он не был способен на это усилие и не знал, вернется ли его способность когда-нибудь. «Я встретил Никиту полгода назад и понял, что хочу быть только с ним. На любых условиях. Я все согласен был принять». «Вы знали, что он женат?» Адриан отмахнулся. «Для человека его положение — это необходимая формальность». «А существование Шошаны вас не смущало?» — хмыкнул Илюшин. Когда он задал похожий вопрос ей, что она думает о связи своего любовника с мужчиной, Шошана только рассмеялась. «Никите хочется экзотики. Желает надкусить каждое пирожное. Его право. Важно не то, что ты пробуешь, а то, что ты ешь каждый день». «Шошана!» — сморщился сквозь улыбку юноша. Похоже, его все-таки задевало ее существование. «Она — эксперимент. Вы ее видели? Разве можно воспринимать всерьез подобную особь?» «Никита, похоже, воспринимает», — провокационно заметил Илюшин. «У Никиты тяга к небольшим извращениям, вроде секса с животными». «А, даже так». Илюшин внимательнее присмотрелся к юноше, только что с невинным лицом сказавшему гадость. «И что же вы делали рядом с человеком, у которого небольшие извращения?» Макар был сама любознательность. «Зарабатывали на безбедную старость?» Адриан вспыхнул. Сначала заолели скулы, потом краска будто пламя перекинулась на щеки и поползла пятнами по лбу. Макар с интересом наблюдал за ним. Он впервые видел человека, который краснеет столь выразительно. «Я люблю его», — глухо произнес юноша. «А ваше предположение оскорбительно». «Не больше, чем ваши слова, Шашань», — небрежно парировал Илюшин, подбрасывая шарик. Юноша поднял на него потемневшие глаза. «Хорошо. Признаюсь, я безумно ревную его к этой полукровке. Не желаю делить Никиту ни с кем, а она отнимает его у меня. Теперь вы довольны?» «Вы убили Ирину?» «Нет». «А за что вы хотели ее убить?» Адриан тяжело вздохнул и закрыл лицо руками. «Она требовала, чтобы Никита избавился от меня», — глухо сказал он. «На всю яхту орала, что он паршивый извращенец, что он позорит ее. Вторая баба ее, видите ли, не смущала. А я — да!» Он отнял руки и состраданием проговорил. «Самое страшное, что она могла добиться своего. Никита ее не любил, но она была его женой. Он вынужден был с ней считаться. А Ирина повторяла, повторяла, повторяла одно и то же. Назойливая стерва!» Адриан перевел дыхание. Красные пятна на его щеках разгорелись ярче. Ирина называла его словами куда похлеще того, что он передал этому мальчишке, совсем не похожему на полицейского. Никита предупредил, что будет расследование, и разговаривал с Адрианом так холодно, что, оставшись один, тот в отчаянии зарыдал. «Полицейские! Если они станут насмехаться, он за себя не отвечает». Когда-то, после очередного скандала в цирке, психотерапевт посоветовал ему обратиться к танцу. И это помогло. На некоторое время. Но Адриан со страхом чувствовал, что эффект от свободного, ничем не сковываемого движения понемногу уходит, теряется. Что он будет делать, когда танец перестанет работать? «Тихо, тихо, спокойно». Адриан незаметно погладил себя по руке. «Он не даст вырваться на волю тому, кто сидит внутри. Не сейчас. А пока он еще может сдерживаться, надо постараться убедить этого взъерошенного светловолосого парня, что он говорит только правду». «Шашана хочет Никиту себе в единоличное пользование», — медленно сказал Адриан. «А я был бы счастлив служением ему. Быть рядом с возлюбленным — высшее наслаждение. А Ирина хотела меня этого лишить. Вы понимаете, что она могла отнять у меня?» Он потряс перед Илюшиным сжатыми кулаками. «Пылкость приберегите для любовника», — посоветовал тот, не отстраняясь ни на сантиметр. Адриан не слушал. «Никита, как бог», — мечтательно проговорил он. Губы изогнулись в нежной улыбке. «Никто не может с ним сравниться. Пусть бы он держал при себе кого угодно, но только бы не прогонял меня». Он перевел взгляд на Илюшина, и глаза его заполнились слезами. «Черт возьми, если это игра, то мальчишке можно сразу давать Оскара», — озадаченно подумал Илюшин. «Прекрасно, просто прекрасно. У меня имеется пылкий неуравновешенный гей и боевая мулатка с переразвитым инстинктом собственницы. И что я должен с ними делать?» «Значит, ты утверждаешь, что убийство совершила Шошана», — подытожил он. Но Адриан удивил его. Он ожесточенно замотал головой. «Ни в коем случае. Это не в ее стиле». «Ты так хорошо ее знаешь», — поддел Илюшин. «Она примитив», — высокомерно вскинулся Адриан. «Два мотива, три эмоции. Спектр переживаний, подобных моему, ей доступен примерно в той же степени, что козе чувства Джульетты». В глазах Илюшина что-то мелькнуло, но Адриан был слишком занят собой, чтобы вдумываться, что именно. В действительности Макар был озадачен. Когда он спросил Шошану, зачем, по ее мнению, Адриан расправился с женой хозяина, та рассмеялась. «Мальчуган? Никогда. Он мог прикончить тёлку, но не охрану. Для этого у него яйца маловаты». Итак, оба, и Шошана, и Адриан, были убеждены, что второй подозреваемый не убивал Ирину, и отказывались признать собственную вину. «А что вы скажете Никите?» — запинаясь, спросил юноша. Илюшин ни о чем не собирался сообщать Будаеву после беседы. Ему еще предстояло изучать материалы дела и опрашивать охрану, включая Саламата. Но он не хотел рассказывать об этом Адриану. «Попробуем-ка немного вывести его из себя». «Скажу, что это ты», — легкомысленно ответил Макар, подбрасывая мячик. Кажется, реакция понемногу улучшалась. Теперь он ловил его куда увереннее, чем в начале. Что-то метнулось к нему, выбило шарик из его руки и прижало Илюшина к спинке кресла. В горло вцепились крепкие пальцы. Он не сразу осознал, что всклокоченное существо, скалящие зубы, как взбесившийся пес, и красивый юноша, только что сидевший напротив, один и тот же человек. «Не смей!» — прохрипел Адриан. «Лживый подонок!» Макар попытался оторвать его пальцы. Тщетно. Он был слишком слаб, чтобы сопротивляться, а позвать на помощь не мог. Горло сдавило слишком крепко. Он почувствовал, что в глазах мутнеет. Перестав бороться с Адрианом, Илюшин нащупал на ручке кресла кнопку. Это был не вызов охраны, а приведение спинки в горизонтальное положение. Если ему повезет, этот безумный парень перелетит через него от неожиданности. Тогда он сможет заорать. Но вдавить кнопку Макар не успел. Хватка на его горле разжалась, Адриан отскочил. Бешенство на лице сменилось растерянностью и смущением. Боже мой, простите!» — забормотал он, пытаясь дрожащими пальцами расправить складки на футболке Макара. «Я не хотел. Ни в коем случае. Это не нарочно. Я просто очень рассердился на вас!» Илюшин сердито отбросил в сторону тянущиеся к нему руки. Потрогал шею. «Чёрт, больно!» Этот пылкий мцири наставил ему синяков. С другой стороны, спасибо, хоть не задушил. Юноша, лопача что-то растерянное, теперь ползал по полу. Кажется, искал шарик и не мог найти. «Да он и сам не на шутку перепугался», — подумал Макар. «Может, хоть из этого мне удастся что-нибудь извлечь?» «Дай попить», — хрипло буркнул он. Адриан вскочил, заметался, пытаясь отыскать сперва графин, потом чашку. Наконец налил воды, расплескав половину дрожащими руками, и несмело протянул Макару. «И часто у тебя так?» — поинтересовался Илюшин, напившись. «Нет». «А если не врать?» «Раньше часто было», — сознался Адриан. «Меня из-за этого из цирка выгнали». «Лечиться не пробовал?» Юноша не обиделся. «Пробовал», — закивал он. «Есть улучшение». «Неужели?» Илюшин снова потрогал горло и прокашлялся. «Ладно, оставим пока эту тему. Кто Ирину убил?» Адриан все-таки нашел мячик и протянул ему. Сидя на полу, несчастный, взмокший от переживаний, он походил на обиженного подростка и ничем не напоминал то оскаленное чудище, которое чуть не придушило Макара 5 минутами ранее. «Я не знаю», — он чуть не плакал. «Но какие-то предположения у тебя есть?» — резко бросил Илюшин. «Или ты совсем глупый? 5 человек было на судне, из них 3 убили, а ты мне какую-то ахинею несешь в ответ. Еще смеешь впадать в невменяемое состояние, когда я говорю, что убил, по всей видимости, ты». Адриан отполз от него подальше. Мячик осторожно положил на стол. «Это не я», — губы у него плясали. «У Никиты врагов много. Они прислали наемника». «К яхте не приближалось никакое судно». «Они стерли записи. Я видел, такое возможно». «Где ты такое видел?» «В фильмах», — со всей убедительностью заверил Адриан. Макар вздохнул. У него не просто неуравновешенный гей, а гей с припадками неконтролируемого бешенства. Нет, выполнить пожелание Будаева невозможно. Ему не найти убийцу. Каждый из этих 2 мог совершить преступление, теперь это ясно. И что бы там ни твердила Шошана про размер тестикул у Адриана, ясно одно — они здесь не задействованы. Его вспышки имеют болезненную природу. А значит, он вполне мог в припадке расправиться не только с женой Никиты, но и с 2 охранниками. «Так вы не скажете Никите», — жалобно проблеял Адриан, напоминая о себе. Макар перевел на него задумчивый взгляд и подкинул шарик почти до самого потолка. Ему еще ни разу не удавалось поймать его с такой высоты. «С одним условием», — сказал он, улыбнувшись одними губами. «Если ты поможешь мне бежать отсюда». Илюшин раскрыл ладонь, не глядя, и мячик приземлился точнёхонько в неё.